Глава 38. Олег Ященко сидел в кожаном кресле и слушал отчет парней. Его мысли блуждали где-то далеко отсюда, поэтому половина слов пролетала мимо ушей. Скучно и совсем не то, чего он хочет. Богатый дом, кабинет бывшего хозяина, даже его кресло, в котором сидел сейчас ящур. Совсем скоро он станет здесь полноправным владельцем. И насрать какой ценой. Главное, Олег получит то, чего хотелось, до скрежета в зубах. А хотел он двух вещей – денег и власти. Второе, кстати, даже больше первого. Потому что какая же власть без бабла? С самого детства он смотрел на мир из грязной однокомнатной квартиры и мечтал о том, что станет одним из правителей мира сего. У него есть хватка. И огромное желание доказать всем, что он, Олег Ященко, чего-то стоит в этой жизни. И никогда больше он не вернется в эту грязь с пьяницей отцом, который с самого детства считал его ничтожеством. «Надо было утопить тебя при рождении», — ворчал старик после очередной порции алкоголя, «чтобы сейчас не мучился. Вон, бери пример с Витальки». И так каждый раз, черт бы побрал этого папашу. Старший брат молодец и гордость семьи, а Олег — ничтожество, которое не жалко выбросить на помойку. Драки, склоки, прогулы в школе, приводы в полицию — все это мелькало калейдоскопом в жизни парня, как будто специально делал, назло. А Виталик учился, закончив школу с золотой медалью. Жаль, папаша до красного диплома сына не дожил. Умер в какой-то подворотне, перебрав с дозой алкоголя. Но, несмотря на постоянные подзатыльники и ворчания старика, ненависти к старшему брату Олег не испытывал. Наоборот, его упорство и ум братишки — вот она, взрывоопасная смесь. С Виталиком они добьются многого, главное — держаться вместе. Правда, был период времени, когда ящур хотел славы. Чем не первый шаг к власти? И он упорно добивался желаемой цели. Бесконечные тренировки, соревнования и вот, наконец, долгожданный результат. Его начали узнавать в мире спорта. Хотели с ним на ринг. Многие даже боялись. И ящур расслабился, потому что не знал главной истины. Слава очень быстро кружит голову. Звездная болезнь не за горами. Она наступила так быстро, что очухался, лишь когда услышал свой приговор. «Ты дисквалифицирован. Не гоните». Пытался до последнего давить на тренера, судью и всех остальных, кто имел хоть какое-то отношение к результатам анализов. «Скажите, сколько, и мы порешаем этот вопрос?» Порешать не получится. Мужчины с жалостью смотрели на несостоявшегося чемпиона, а у того внутри все закипало. Злость рвалась наружу, и хотелось их всех придушить. Одно движение — куча трупов в кабинете. Еле сдержался. Но последующие слова еще сильнее оголили открытые нервы. Слишком поздно. Официальные результаты уже оглашены. Ты исключен из федерации. Тебе засчитывается техническое поражение, а чемпионом становится Демьян Старостин. Хотя, Олег, у тебя были шансы одержать победу. Демон, мать его, чемпион недоделанный. Кто бы знал, как в тот момент ящур ненавидел этого урода, выскочка, которому просто повезло. Как же хотелось уничтожить его в тот момент, и Олег это озвучил. «Я хочу тебя разорвать», — орал, кидаясь на парня от безысходности. Но этот урод ушел от удара, еще и двинул кулаком в челюсть ящуру. Олег такого не ожидал, но и отступать был не намерен. «Остынь, идиот!» — со злостью бросил соперник, продолжая смотреть ему в глаза. Кто бы дал отмашку, и они бросятся вперед, разрывая друг друга на части. Головой надо было думать, а не жопой. Предлагаю встретиться на ринге неофициально. Ящер продолжал давить, слегка сменив тон, но Демьян в ответ лишь ухмыльнулся. «Разорву тебя на части», — повторял снова и снова, так как эмоции били через край. «Я с дебилами на ринге не встречаюсь». Выдал и покинул комнату вместе со своей свитой. Ященко не сдержался и разгромил стол со стульями. Рычал, как загнанный зверь, разбивая кулаки в кровь. «Ненавижу», — повторял постоянно, и никто даже не рискнул влезть. Все знали нрав своего предводителя. Желание стать кровавым месивом от его кулаков не возникло. Просто стояли и молча смотрели на шоу, которое устраивал ящер. Сам же виноват. К чему теперь истерики? Так думали все, кроме самого Олега. Он не виноват. Все остальные — это да. Не поняли, не оценили, не пожелали дать второй шанс. Но больше всех, конечно же, виноват демон. Черт бы его побрал. Его довольная ухмылка долго преследовала Олега. Трус. Настоящий мужчина доказал бы на ринге свой чемпионский титул. Пусть даже неофициально, но это была бы честная победа, а так... Олег ненавидел Демьяна и в то же самое время завидовал. Хваткий парнишка, который имеет все — деньги, славу и власть. То, о чем мечтал ящер все эти годы. И ненависть к парню еще сильнее овладевала им. Однажды они все равно встретятся. Тут еще такое дело. Паренек откашлялся, выводя ящера из раздумий. Засланный казачок в логово врага, остальных всех Демьян знал в лицо. Надо же, какой благородный рыцарь на белом коне. Растит будущих чемпионов. Вчера одного показывал на ринге, поэтому Ященко и послал своего человека. Посмотреть, прицениться. Одного уже переманили. Он, правда, нахрен никому не сдался, просто хотелось насолить демону. Олега чужие заботы мало интересовали, пусть сами добиваются, если хотят стать чемпионами. Это Демьян идиот, каких следует поискать. Спортивный клуб, поддержка молодых дарований. Ящер не удивится, если и поездки на соревнования молодых талантов демон оплачивает из своего кармана. Дебил, одним словом. Нахрена ему чужие проблемы-то сдались? Ну, поторопил паренька, который ждал реакции главного. Девку твою видел. Вздохнул, а когда ящер нахмурился, пояснил. Ту, что сбежала полгода назад. «Машу?» Олег подался всем корпусом вперед, ложась грудью на стол. «Где?» «В зале?» Кивнул в подтверждении своих слов. «Только тебе не понравится». «Не понял», насторожился, предчувствуя какую-то ошеломляющую новость. Волчье нутро еще никогда не обманывало. А сейчас громко кричала: «Тут какая-то хрень». «Беглянку надо вернуть во что бы то ни стало, но будут препятствия». «Она была с демоном», — выдал паренек, и ящер зарычал. «Ну, наконец-то!» «Вот и шанс отыграться!» «Забрал чемпионский титул, но девочку ящер ему не отдаст!» «Попал демон на этот раз конкретно!» «Будет скулить, умоляя о пощаде!» «Олег позаботится, чтобы все узнали об этом!» «Отличные новости!» — выдал со злостью и снова откинулся на спинку кресла. «Свободен!»